Дамы и господа, у микрофона вновь Карл Филлипс. Я нахожусь на ферме Уилмута Гровенсмилл, Нью-Джерси. Мы с профессором Пирсоном проделали 11 миль пути из Принстона за 10 минут. Я не знаю, с чего начать, чтобы описать вам странный пейзаж, открывающийся взору. Нечто из современных «Тысячи и одной ночи». Я только что добрался сюда. У меня еще не было возможности осмотреться. Мне кажется, вот оно. Да, я думаю, что это та самая штука, прямо передо мной, наполовину погруженная в большую яму. Должно быть, она ударилась со страшной силой. Земля покрыта щепками, дерево, в которое она ударила, падая. То, что мне видно, не очень-то похоже на метеорит, по крайней мере, на те метеориты, которые мне довелось видеть. Скорее, это напоминает огромный цилиндр. В диаметре он имеет... А как считает профессор Пирс? Около 30 ярдов. Около 30 ярдов. Металл на поверхности... Но я никогда ничего подобного не видел. Цвет вроде желтовато-белый. Любопытные зеваки подобрались совсем близко к предмету, несмотря на усилия полиции не подпустить их. Сейчас они закрывают мне поле зрения. Будьте любезны, отойдите, пожалуйста, в сторону. Эй, там, в сторону. Да, пожалуйста, в сторону. Я хотел бы донести до вас атмосферу, фон этой фантастической сцены. Сотни автомобилей стоят в поле у нас за спиной. Полиция пытается перекрыть дорогу, ведущую на ферму, но безуспешно. Все равно прорываются. Фары машин заливают ярким светом воронку, в которую наполовину зарылся этот предмет. Некоторые из самых отчаянных отважились подойти к самому краю воронки. Их силуэты четко выделяются на фоне металлической поверхности. Один человек хочет потрогать эту штуку. Он спорит с полицейским. Побеждает полицейский. Так, дамы и господа, есть еще кое-что, о чем я забыл сказать, но что теперь все явственнее напоминает о себе. Может быть, вы уже услышали это по своим приемникам. Слушайте. Вы слышите? Это занятный жужжащий звук, который, кажется, исходит изнутри этого предмета. Я поднесу микрофон поближе. Вот так. Теперь мы не дальше, чем в 25 футах. Слышно теперь? О, профессор Пирсон. Да, мистер Филлипс. Можете ли вы объяснить нам смысл этого жужжания внутри штуки? Это может быть вызвано неравномерным охлаждением поверхности. Профессор, вы все еще думаете, что это метеорит? Я не знаю, что думать. Металлическая оболочка, несомненно, внеземного происхождения. На Земле такого металла нет. Трение земной атмосферы обычно приводит к тому, что на поверхности метеорита появляются лунки. Этот же предмет гладкий. И, как видите, имеет цилиндрическую форму. Постойте, что-то происходит. Дамы и господа, это ужасно. Верх этой штуки начинает откручиваться. Верхняя часть вращается, как болт. Штука должно быть полая. Она движется. Назад! Может, в ней люди пытаются спастись? Она же на спине так красна. Они в головешки превратят. Эй, там, назад! Оттащите этих идиотов! Сорвалась! Ах, крышка снята! Смотрите туда, туда, назад! Дамы и господа, это самая жуткая вещь, какую я только видел в жизни. Постойте. Кто-то выползает из нее через верх. Кто-то или что-то. Я вижу, как из этой черной дыры выглядывают два сверкающих диска. Это глаза? Может быть, это лицо? Может быть. Боже милостивый. Из мрака появилось нечто, извивающееся, как серая змея. А вот еще и еще! Они мне напоминают щупальца. Дальше я вижу тело этого создания. Оно размером с медведя и блестит, как мокрая кожа. Но лицо, оно неописуемо. Я с трудом заставляю себя смотреть на него. Глаза черные и мерцают, как змеиные. Рот U-образный, с нечетко очерченных губ, которые колышутся и пульсируют, капает слюна. Чудовище! Или как еще его назвать? Движется с трудом. Оно кажется придавленным к земле силой тяготения или еще чем-то. Оно встает, толпа отшатывается назад. Они уже достаточно смотрелись. Ощущение в высшей степени необычное. Я не могу найти слов. Я передвигаюсь и тащу за собой провода микрофона. Я вынужден прервать это описание, пока не займу новую позицию. И прошу вас не отходить от приемников. Я вернусь в эфир через минуту. Мы передавали репортаж очевидца Карла Филлипса о том, что происходит на ферме Уилмут в Гроверсмилл, штат Нью-Джерси.